Глава третья. Зерцало грешного. Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль ГОС номер один. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор свободно от всеношной дни любил ужинать рано, но сейчас, сняв шляпу и теплую на ватине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала: «Новое дело затеял». Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она никогда, ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федор Ивановичем. Перейдя из семинария в университет и проучившись на юридическом факультете 3 года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен диаконы, а потом посвящен в сан священник и назначен в уездный город Н. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжины производителей, и уже через 2 месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города Н оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паёк семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявление о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начинало словами «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявление на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумал об открытии небольшого скорняжного производства без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже 3 недели по случаю перечета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор общий с двором отца Федора бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только 3 часа, но уложил 240 производителей и не поддающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на целых 2 месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дому Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. «Дай мне, мать, ножницы поскорее!» — быстро проговорил отец Федор. «А ужин как же? Ладно, потом!» Отец Федор схватил ножницы, снова заперся, и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картина «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенной рукой. Особенно утешило отца Федора зерцало грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли 4 рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу. Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, Смерть всем владеет. Смерть была с косою, и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный, богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал постригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через 5 минут отец Федор убедился, что постригать бороду он совершенно не умеет. Борода его казалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал: «Помоги мне хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться». Матушка от удивления даже руки назад отвела. «Что ж ты над собой сделал?» — вымолвила она, наконец. «Ничего не сделал, подстригаюсь. Помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилось». «Господи!» — сказала матушка, посягая на локон отца Федора. «Неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?» Такому направлению разговора отец Федор обрадовался. «А почему, мать, не перейти мне к обновленцам?» «А обновленцы что, не люди?» «Люди, конечно, люди», — согласилась матушка ядовито. «Как же не по иллюзионам ходят? Или алименты платят?» «Ну, и я по иллюзионам буду бегать». «Бегай, пожалуйста, и буду бегать». «Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри». И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали подстригать усы, доведя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. «Никуда не пойду», — заявила матушка и заплакала. Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену, изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. «Да не бросаю», — твердил отец Федор, — «не бросаю. Через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело? Может или не может?» «Не может», — говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал. Попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал и сказал: «Женщинам тоже тяжело», и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картинка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой Батумском берегу. Сундучок Востриковых к неудовольствию отца Федора также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и взятие Перемышля, и раздача теплых вещей нижним чинам на позициях, и мало ли что еще там было. Выложив на пол лежавшие сверху книги комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русской в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотнянную колбаску. Колбаска содержала в себе 20 золотых десяток, все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полурясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки 50 рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще 20 рублей. На хозяйство хватит, решил он.